Как считаешь, Бардин похож на убийцу? Убийца? Кто такой? Извини, встречал несколько. Пойдем, Лев Иванович, а то ты еще чего спросишь. Мне генерал тоже прибыть. Один твой вопрос, и до генеральского кабинета не доберусь. Генерал Орлов тяжело вздохнул, словно собирался не выслушивать доклады подчиненных, а землю копать. Выдержал значительную паузу, взглянул на Кричко. «Ну, у тебя дерьма поменьше, выкладывай». Станислав доложил о результатах встречи с оперативником контрразведки в рапорте Артема Ермакова в связи с исчезновением Бориса Галея. «Хорошо». Орлов кивнул. «Полагаю, Галея мы увидим, если вообще увидим, только под занавес», и перевел взгляд на Гурова. Сыщик старался говорить как можно короче, потому делал паузы, аккуратно подбирая слова. Когда закончил, Орлов подвел итог. «Доказательств, как всегда, никаких. Хорошо работаем, продуктивно. Как всегда». Возмутился Кричко. «Случалось, мы добывали и доказательства». «Профессионалы, Петр Николаевич», — спокойно заметил Гурв, — «не обязаны оставлять нам доказательства, но они явно готовятся. Начнут действовать, появятся и доказательства». «Старый как мир анекдот», — Орлов тихо рассмеялся. «Приходит женщина в милицию, жалуется, что сосед угрожает убийством. А дежурный в ответ: это все слова, тетя, вот убьют, тогда зайдете». Он взял, лежал на углу стола газету. «Друзья мои, вы правду давно не читали?» «Давно. Очень плохо». Орлов развернул газету. Либерал-демократы обратились в мэрию с просьбой разрешить им провести митинг. Много слов о том, какой митинг и почему. Нам безразлично, о чем они будут говорить. Важно, что на данном митинге вы, Лев Иванович, получите кое-какие доказательства. Генерал перелистнул газету, поправил очки. «Имеется обращение и непосредственно к вам, господин полковник», — он улыбнулся Гурову. «Вот. В беседе с этим корреспондентом запоставленный чиновник из аппарата президента сообщил, что органами контрразведки после длительной и кропотливой работы выявлен киллер, совершивший ряд заказных убийств». «Ну, тут перечисляется то, что нам известно». Генерал вновь заглянул в газету. «В том числе и убийство журналиста, которое вызвало бурное негодование среди так называемой интеллигенции. После проведения административных мероприятий мы сообщим подробности». Орлов смял газету, швырнув в корзину для мусора. А Галей исчез. «Мог он взять на себя, журналист?» «Вряд ли», — отмахнулся Гуров. «Он не то что чужого не возьмет. От своего кровного отопрется. А доказательств ноль». «А если он сохранил Вальтер и его нашли?» «Убийца человек обученный, опытный», — ответил Гуров. «Прекрасно знает, что является доказательством прямым, а что лишь косвенным. Он заявит, творится беспредел, купил у неизвестного лица кавказской внешности пистолет для личной самообороны. О прошлом Вальтера ничего не знает и требует адвокат. В контрразведке и прокуратуре работают тоже люди опытные. Имея один пистолет, никто рта не раскроет. Иначе пресса сегодня таких обвинителей на куски разорвет. Так что, господин генерал, ваша правда обращается не к моей скромной персоне, а к жаждущему сенсации обывателю. А мое мнение, — продолжал Гуров, — статейка является не обращением, а первым открытым ходом в готовящейся сложной операции. И спорить тебе, Лева, мне в жизни не удавалось. Орлов снял очки, потер переносицу. Могу лишь приказать, потому выкладывай, что ты про запас оставил. Я же не смогу, дружок, поверить, что ты собираешься сидеть сложа руки и ждать. Позвоните, пожалуйста, Бардину, спросите.